«Я согласен», — сразу же ответил Чипрак. Его тело дрожало от возбуждения. «Если все пройдет гладко, кто знает, может быть, он сможет найти способ убить реальное тело баронского ублюдка, обесчестившего его сестру». «Молодец», — рассмеялся бригадир. «Премия ему была обеспечена. Смелым покоряются города». Аналогичные беседы прошли с двумя десятками других птиц и людей, и каждый из них согласился. И не только птицы-люди были завербованы. Представители некоторых других рас также были в теме. Гильдия Надежда широко забрасывала сеть, вбивая свой гвоздь на других планетах. В ближайшее время эффект был бы не слишком большой, но кто знает, может быть, через десятилетия или даже столетия основанные сегодня организации помогут гильдии в противостоянии с цивилизацией механоида или другими цивилизациями. Количество железных городов в гильдии Надежды росло, но все они были небольшими ЖГ, которые не шли ни в какое сравнение с ЖГ-децепадов. Каждый железный город был замаскирован под мусорную кучу, и сражения с механическими птицами стали еще проще. Команда гильдии стала настоящим бичом для стаи механических птиц, но также и мусорные кучи не оставались без внимания. После нескольких волн подкреплений у гильдии было 2000 роботов-землян. Кроме того, на гильдию работали еще 1500 пленных. Такой команды было достаточно, чтобы разобрать по камешкам небольшую мусорную кучу всего за несколько часов. Исследование таких куч, кстати, очень интересовало ученых гильдии. Там можно было найти не только части древних железных городов, но и куски, похожие на детали космических кораблей. За сотни лет коррозия, местные животные и, как подозревали ученые, особые виды местных бактерий сильно влияли на эти детали, но в них все еще угадывались определенные элементы, по которым можно было сделать вывод о строении кораблей. Постепенно ученые сделали небольшую картотеку. Больше всего было небольших космических кораблей всего нескольких типов. Их формы смутно напоминали истребители и транспортные корабли механоида, известные землянам. Но были также и несколько других видов кораблей, которые сейчас были временно поделены на три различные цивилизации, исходя из разницы в дизайне и принципов кораблестроения. Ни один из кораблей не был целым, было понятно, что они прошли через масштабное и очень жесткое сражение. Меж тем, не было найдено ни единого корабля, который был бы достаточно близко похож на тот, что послужил основой для разведывательного дирижабля гильдии. Ник Фьюри за это время прошел через несколько стадий улучшения и расширения. Вместо 4 балансировочных двигателей, выступающих по краям дирижабля, теперь было 6 секций, каждая из которых состояла из 3 больших магнитных левитирующих двигателей и нескольких десятков двигателей поменьше, взятых у крупных механических птиц, а также кабины управления в центре. Меж этих секций были обширные взлетно-посадочные площадки, на которых размещались 200 летающих байков. Не каждая команда на 5-м пласте могла позволить себе такое удовольствие, ведь охота на летающих птиц окупалась далеко не каждый раз, а заказывать двигатели левитации у механоида было несколько дороговастенько. Марина сидела в своем новом кабинете, который был стилизован под капитанский мостик железного города. По центру было ее кресло с несколькими экранами и пультом управления. Шлем виртуальной реальности позволял увидеть эти экраны через внешние камеры, а дополнительные данные были показаны уже на внутреннем экране шлема в качестве дополненной реальности. Специальные программы позволяли управлять рабочей средой с помощью мысли, но девушке иногда нужно было использовать карандаши и распечатанные на бумаге данные, чтобы мысль шла более плавно. Это программисты могли печатать код мысли на много часов подряд, а такому стратегу, как Марина, спешить было некуда основную часть времени, поэтому она довольно часто использовала карандаш с бумагой, не снимая шлема. Слева и справа от нее были по 4 спаренных стола, всего 16 ассистентов. У каждого из них помимо VR-шлема была и обычная клавиатура с мышкой, а также полупрозрачный экран. Перед всеми, там где мог бы располагаться нос корабля или железного города, находился огромный, слегка вогнутый экран. Все это придавало правильную атмосферу происходящему и позволяло лучше сфокусироваться на управлении ЖГ на 5-м пласте. Генерал, разведчики обнаружили скрытую кучу мусора, не зафиксированную с воздуха, обратился к Марине Клод Мартин, который подозрительно часто крутился вокруг и уже начал надоедать девушке своим мельтешением. Как будто у него было слишком много свободного времени, или он брал сверхурочные. Совсем недавно ее возлюбленный ввел в систему новый параметр для расчета эффективности труда. Если раньше сверхурочные оплачивались дополнительно, и в расчетах баллов они оценивались точно так же, как обычные рабочие часы, то по новому регламенту, хотя сверхурочные также оплачивались больше обычного, но при расчете баллов учитывались только те сверхурочные, на которые сотрудник вынужден был пойти из-за приказа начальства. Теперь каждый приказ на сверхурочные должен был заверяться личной подписью начальника, и если начальник злоупотреблял своей властью, то ему могли быть назначены штрафы. Если же сотрудник самостоятельно занимался сверхурочной работой или, не даже Боже, выполнял задачи, которые ему никто не назначал, то эта его внерабочая деятельность оценивалась системой и тайными ревизорами отдельно. Если эта работа была связана с личным исследовательским проектом, придумыванием новых идей для гильдии, расследованием неправильной работы какого-нибудь отдела гильдии или начальника, или если эта работа носила сугубо личный характер, то она никак не оценивалась, если не влияла на обычный рабочий процесс. Но если сотрудник не успевал сделать какую-то работу и брал ее на дом, делал что-то вне рамок своего назначения и компетенций, чтобы подлизаться к начальнику, или, что еще хуже, халтурил на стороне, то он мог получить даже отрицательный балл эффективности. В основном новые правила касались офисных сотрудников гильдии, деятельность которых была в большей степени сосредоточена на земле. С фронтовыми сотрудниками 3-го, 4-го и 5-го пластов дела обстояли намного проще, так как там было ограниченное количество роботов, и на каждом аккаунте сидело по 3-4 человека. Коллеги бы не позволили кому-то занимать свое рабочее место и зарабатывать лишние баллы. Марина несколько раз задумывалась о том, чтобы проверить деятельность мистера Клода в соответствии с новой оценочной системой, но никак не могла найти свободного времени. Слегка кивнув парню, некоторое время неловко стоявшему рядом, но вынужденному потом выйти из зала управления, Марина подняла из памяти системы обновленные данные разведки и принялась их изучать. На фотографиях с воздуха и земли был виден лишь обычный холм, хотя и немного неправильной формы. Даже стандартный сканер не отображал ничего странного в нем. Но сотрудники гильдии Надежды отличались своей дотошностью. Одному из воздушных разведчиков показалось, что холм был несколько странным. Он оставил заметку об этом в своем отчете. Система сформировала дополнительный запрос, и наземная разведка при следующем патруле сделала небольшой крюк. 2 из 6 разведчиков также выразили сомнения по поводу формы холма. Статус заметки первого разведчика еще немного вырос. Итак, второстепенный запрос, который можно было выполнить, если было достаточно времени, попал в подразделение геологоразведки. На счастье у первой же команды, исследующий район, оказалось 40 минут свободного времени, которых было достаточно для выполнения второстепенного запроса от системы. И первый же бур, вонзившийся в землю по центру холма, наткнулся на препятствие, уйдя на глубину 15 метров. Далее в забой скважины было опущено исследовательское оборудование, благодаря которому был взят соскоб с неизвестной прочной породы. В результате оказалось, что это была не порода, а металл, который, помимо прочего, был наделен свойством экранирования сигнала. Все заметки и отчеты сопровождались соответствующими фотографиями. Зрачки красотки генерала слегка сузились, пока она читала отчеты. «Внимание всем!» — сразу же сказала она по громкой связи. «Выдвигаемся в сектор ДВ-738-59». Сразу после этого Марина передала тайные приказы в несколько отделов. Через несколько минут 5 сопровождающих железных городов были расположены в защитной формации у мусорной кучи, где шла текущая разработка. В них перенесли всех роботов отдыхающего внешнего персонала. На ЖГ Марина остались только члены гильдии, и вскоре гигант отправился к странному холму, который мог скрывать в себе что-то интересное. 2 часа спустя ЖГ уже находился возле холма. Чуть в стороне над ним завис Ник Фьюри. Многочисленные наземные и воздушные разведчики рассредоточились вокруг, чтобы и муха не проскочила. Несколько единиц строительной техники раскопали угол холма, пока не добрались до твердой части. Также рабочие начали строить защитный и экранирующий купол. Затем уже несколько инженеров начали аккуратно выдалбливать вход. Работа шла довольно медленно, чтобы случайно не активировать какую-то ловушку или не привести в действие скрытый механизм. Но через несколько часов в толстом слое металла был практически просверлен путь, достаточный для прохода одного робота. К этому времени холм был исследован со всех сторон, и были выяснены размеры подземного объекта. С учетом толщины стенки, одного только экранирующего металла было достаточно, чтобы перевыполнить квартальный план по добыче. Самым счастливым, пожалуй, был воздушный разведчик, первым отметивший странность холма. Уже сейчас его премия должна была превысить годовую зарплату, которая была совсем не маленькой, учитывая ЗП сотрудников пятого пласта. Но это было только начало. Практически сразу после прорытия туннеля, все сканеры на ЖГ затрещали, фиксируя всплеск излучения. Хорошо, что инженеры догадались заранее построить купол над входом и шлюзовую камеру. Но Марина сразу же приняла решение об усилении купола. Несколько элитных разведчиков проникли внутрь, и вскоре они отправили в голосовой чат сообщения с бесконечными восклицаниями. Но мгновение спустя сообщения прекратились, а затем были удалены. «Генерал, вам стоит взглянуть на это лично», сообщил командир разведчиков и переслал Марине несколько фотографий и видео. На них был большой ангар. Часть оборудования в ангаре была довольно старой и подвергнутой коррозии. Но примечательным фактом были ряды боевых экзоскелетов, запечатанных в прозрачные саркофаги. Время никак не повлияло на машины внутри стеклянной или полимерной упаковки. Это были мощные шагоходы, напоминающие смесь мехов из аниме, дредноутов из Вархаммера и экзоскелетов из Матрицы, склоняясь к последним. Высотой они были около 5 метров. Основная часть из них имела в качестве вооружения крупнокалиберные трехствольные пулеметы, но часть была вооружена мощными рельсовыми пушками, которые нужно было держать двумя манипуляторами, или ракетными установками на спине и манипуляторами в виде рук, которыми можно было заряжать ракеты. У первых двух типов были небольшие дополнительные манипуляторы, которыми можно было менять магазины пулеметов или заряжать снаряды в рельсовую пушку, а у последних экзоскелетов на бедрах были преувеличенные гаусс-пистолеты, калибр которых был аналогичен калибру крупнокалиберного пулемета. В отличие от экзоскелетов из фильма «Матрица», кабина этих машин была хорошо защищена толстыми броневыми пластинами, но у них не было ярко выраженной головы, как у мехов из аниме, а также были слегка коротковатые ноги, как у дредноутов Вархаммер, но не было столько пушек, как у последних, и кабина была меньше. Кроме того, у всех этих машин было электромагнитное оружие, если не брать в расчет ракеты. У некоторых экзоскелетов ноги были заменены на гусеничное шасси, что увеличивало устойчивость, грузоподъемность, скорость и дальность хода, но уменьшала проходимость по пересеченной местности. Также в целом это были именно экзоскелеты, которые служили вспомогательным оборудованием для пехоты, но не могли заменить стандартную бронетехнику, типа БМП и танков. Глава 344. И тут уже пришло время Марины ахать. Она сразу же наложила на всю информацию касательно данного холма гриф «Секретно». Было непонятно, кто владелец этого древнего убежища, но было очевидно, что он баснословно богат. Экзомехи были многократно дороже обычной бронетехники с той же боеспособностью. Если быть точным, то экзомехи, так же как и обычные мехи, на механоиде практически не применялись. Аналитики гильдии предположили, что они должны использоваться не в полевых сражениях, когда диаметр ствола, скорострельность и толщина брони важнее, чем маневренность и вездеходность. Скорее всего, экзомехи наиболее приспособлены были для боев в условиях тесной городской застройки или для сражений на крупных космических кораблях. Частично из-за того, что массовость производства мехов была меньше, чем у обычной техники, типа танков и БМП, что приводило к большей стоимости производства, и также из-за того, что мехи сами по себе требовали лучшую точность деталей, а также лучшее их качество, они стоили очень дорого. Марина видела подобные экзомехи в системном магазине механоида, но ни разу не покупала. Не только цена в энергонах кусалась, так еще и для покупки каждого меха нужно было доплатить немного очков заслуг, которые гильдии ценились больше, чем номинально стоили. На очках заслуг сейчас держалась взаимосвязь с другими планетами союзников и экспансия гильдии на эти планеты. Собственно, генерал никогда еще не видел экзомехи и мехи в бою ни на одном из пяти пластов. Иногда попадались относительно простые усиливающие экзоскелеты, используемые штурмовиками-броненосцами или механиками-призывателями, которые вынуждены были таскать на себе большое количество оборудования, но это было не шибко выгодно, а также влияло на подвижность, если только экзоскелет не был высокого качества. Однако, лучше было потратить лишние энергоны на более качественную броню или оружие, чем на экзоскелет, поэтому в гильдии их редко покупали. Экзомехи, которые увидела Марина в данном схроне, немного отличались от тех, что продавались в системном магазине. Экзомехи из магазина имели более эргономичный дизайн, их линии были более плавными, а также часть сервоприводов была лучше защищена, в то время как другая часть имела меньше брони. Создавалось ощущение, что найденные экзомехи были из старого поколения. Учитывая то, насколько высокоразвитой была цивилизация механоида, едва ли не достигшая пределов развития в некоторых сферах, должны были пройти сотни или тысячи лет, чтобы изменился дизайн техники. Да, в системном магазине есть техника различного вида и дизайна, которая подходит для различных цивилизаций. Взять тот же танк паук арахнидов, сильно отличающийся от стандартного земного танка. Но было очевидно, что найденные экзомехи и магазинные имели единые принципы дизайна, как родные братья. И это были стандартные экзомехи, то есть дизайн был создан самой цивилизацией механоида. Кстати, многие принципы стандартного дизайна механоида были более удобны для людей, чем для гоблинов, арахнидов или деципадов. Можно было предположить, что основоположники цивилизации механоида – люди или очень близкие по строению тела существа. В общем, когда был разбит один из саркофагов, и сотрудники гильдии получили доступ к кабине экзомеха, то она оказалась вполне удобной для управления обычным роботом землян. Арахнид бы в эту кабину не уместился, а для гоблина она оказалась бы слишком большой. К сожалению, инструкций не было, и нужно было все познавать на практике. Кроме того, хотя экзомехом мог управлять любой робот, сразу стало понятно, что максимальную его боеспособность может показать только механик-призыватель, который может подключиться к некоторым узлам машины с помощью беспроводной связи. Другие роботы должны были использовать специальные шлемы, которые можно было купить в магазине механоида, но это сулило лишние расходы. Еще одним неприятным моментом стало то, что после разбития саркофага, излучение от экзомеха стало на порядок выше, поэтому временно было решено оставить их так, как есть, пока не будут подготовлены пилоты. Днем позже были проведены полевые испытания экзомеха, и он оказался действительно мощным. Особенно эффективен он оказался против механических птиц. Ничуть не меньше, чем зенитное орудие того же калибра, только в отличие от зенитного орудия экзомех мог броситься в укрытие, если дело запахло жареным, а также атаковать наземные цели с не меньшей эффективностью, чем стационарная пулеметная турель того же калибра. Вот только стоил экзомех в несколько раз больше, чем зенитка и турель вместе взятые. Для сил специального назначения, неплохая машинка, но в полевом сражении их применение было слишком расточительным. Практически сразу после вскрытия хранилища начали проводиться работы по его зачистке. Оставлять все это добро здесь было бессмысленным. Раз схрон нашла гильдия «Надежда», может найти и еще кто-то. Тогда это будет действительно обидно. Исследователи «Надежда» нашли более эффективный способ использования экранирующего металла. Если его накладывать слоями, а в промежутках использовать обычный, даже самый дешевый металл, то можно улучшить экранирование не менее чем на 25%. Таким образом, инкрисы были запакованы в отдельные ящики из слоеного металла, а сами эти ящики были загружены в экранированный склад железного города. 980 экзомехов также были упакованы и перенесены на другой склад. И для ящиков, и для складов был использован металл самого убежища. Его потихоньку соскребали изнутри по мере упаковки ценностей. ЖГ «Марина», хотя и не был так же велик, как передвижные базы деципадов, но его было вполне достаточно для хранения самых ценных вещей из схрона. Там было еще много различного оборудования и запасных частей, но практически все из этого могло быть использовано только в качестве металлолома. Все операции заняли несколько дней, а затем партия за партией ценный металлолом был сдан ЦМ. Вскоре после этого были выкопаны остатки экранирующего металла, которым был покрыт ЖГ. В результате интенсивность излучения от него почти не увеличилась, несмотря на то, что активы гильдии на пятом пласте выросли в несколько раз. Все это время внешние сотрудники работали на ближайших мусорных кучах. Хотя их выработка уменьшилась, руководство гильдии выплачивало рабочим дополнительные субсидии, ведь ухудшение добычи было связано с решением гильдии, а не халатностью рабочих. Испытания 10 экзомехов с пулеметами и по 5 с ракетами и пушками были проведены тайно, и по их окончании для экзомехов сшили накидки из наноткани с волокнами экранирующего металла. Это нужно было для сокрытия очертаний экзомеха. Если не приглядываться, он был похож на тот, что продавался в магазине. Затем были распечатаны еще 10 экземпляров с пулеметами, и гильдия возобновила охоту на механических птиц. Благодаря летающей базе, экземпляхам и внешним сотрудникам, скорость роста и добычи гильдии «Надежда» на пятом пласте были довольно впечатляющими, поэтому через месяц система механоида сделала еще одно предложение Максу. Конечно, снова добровольно-принудительное. Его должны были отправить в мусорный мир. По описанию системы ЦМ это была особенная часть мультивселенной, куда через уникальные червоточины попадали различные космические объекты из многих вселенных. Обычные червоточины соединяли друг с другом удаленные участки вселенной и могли быть использованы в качестве короткого пути в межзвездных путешествиях. Перемещение через червоточины было аналогично перемещению через пространственные порталы, только было бесплатным, хотя и были опаснее из-за нестабильности гиперпространственного тоннеля внутри них. Третьим способом перемещения по скорости после этих двух было перемещение в гиперпространстве с помощью гиперпрыжковых двигателей космических кораблей. Такие двигатели искусственно создавали вход в гиперпространство, аналогично червоточине, а затем выход из него. В зависимости от качества и мощности двигателя различались скорость открытия входа в гиперпространство, дальность перемещения и кулдаун между двумя открытиями. Большой космический корабль мог открыть вход в гиперпространство для флота маленьких кораблей. Дальность перемещения зависела только от гиперпрыжкового двигателя, но вот скорость перемещения внутри гиперпространства зависела от других типов двигателей. Ракетный, ионный, фотонный и т.п. Вражеский флот мог осуществить перехват флота внутри гиперпространства и устроить там же бой. Если корабль с гиперпрыжковым двигателем потерял направление во время боя, он открывал выход из гиперпространства в случайном месте, иногда в тысячах световых лет от первоначального, настолько далеко, что даже с гиперпрыжковым двигателем корабль уже не смог бы вернуться домой при жизни экипажа. Если потерялся корабль без гипердвигателя, то в конце концов он бы потерялся во времени и пространстве, а затем попал бы в мусорный мир. Таким образом гиперпространство самоочищалось от всего лишнего. Однако, к тому времени, как что-то попадет в мусорный мир, на нем уже будет отсутствовать всякая жизнь, будь то биологическая, духовная или энергетическая. Даже высокоуровневые культиваторы или астральные маги не могли избежать этой участи, поэтому они не особо любили путешествовать через гиперпространство, используя пространственные порталы или астральные порталы. Также на корабле была бы уничтожена электроника и любые цифровые носители. В конце концов, он бы действительно превратился в настоящий мусор. Некоторые червоточины напрямую соединяли обычные вселенные с мусорным миром, но и в большинстве из них любые попавшие в червоточину организмы умерли бы при переходе. В каждой вселенной было от 1 до 3 червоточин, проходя через которые, организмы не умирали, и электроника не была бы уничтожена. Несмотря на то, что у этого особого мира было неприглядное название, для любой технологической цивилизации, такой как механоид, мусорный мир был настоящей золотой жилой. За миллионы или может миллиарды лет в мусорном мире скопилось невероятное количество ценных металлов и артефактов древности. Основную их часть можно было использовать в качестве вторсырья для последующей переработки, но иногда можно было отыскать и ремонтопригодные артефакты древности или технику иных цивилизаций. Даже если это была цивилизация низшего или среднего уровня, их технологии можно было использовать для обогащения банка данных. В мусорном мире не было растений и, соответственно, кислорода, а также жизненной энергии, поэтому в основном добычу в нем вели энергетические формы жизни и цивилизации с развитой робототехникой. Духовным и биологическим формам жизни нужно было использовать роботизированные аватары или скафандры для жизни в мусорном мире. Последнее относилось, как раз, к игрокам механоида. Квантовые поры вполне эффективно связывали капсулы виртуальной реальности и роботов-аватаров. Разве что из-за вечных энергетических бурь механики-призыватели не могли использовать внешние механизмы дальше, чем в 50 метрах, а в некоторых регионах и во время бурь, дальше, чем в 10 метрах. То есть, пятый пласт был похож на тренировочный полигон игроков перед отправкой их в мусорный мир. Впрочем, третий пласт и боевая арена осуществляли отбор отдельных игроков для выполнения индивидуальных миссий на планетах, которые планировал захватить механоид, а на четвертом пласте тренировались команды игроков для последующего участия в войнах экспедиционной армии механоида. Получается, первые два пласта были своего рода отборочным туром перед испытанием третьего пласта. Эта система несколько отличалась от того, что использовали иные высшие цивилизации. У цивилизации архангов и цивилизации демосов в большей степени ценились индивидуальные боевые способности и таланты, а у цивилизации суперов – связи и богатство игрока, его семьи, рода и корпорации, к которой он примкнул. Сведения о высших цивилизациях энергетических и духовных форм жизни у гильдии «Надежда» было мало, поэтому там все было непонятно на данном этапе. Основным врагом в мусорном мире были не другие команды цивилизаций, а местная фауна, механические формы жизни, аналогичные тем, с которыми воевали игроки механоида, начиная с первого пласта. Кто, когда и как создал эти формы жизни, или они сами сформировались за миллиарды лет, было неизвестно даже ЦМ. Либо ЦМ скрывала эту информацию от игроков. Собственно, особенное отношение механоида к железным городам также было частично связано с экспансией ЦМ в мусорный мир. Его населяли мощные механические звери, способные уничтожать целые армии. От них желательно было убежать, чем встретить в лоб. Поэтому команде игроков нужна была крепкая, но мобильная база, которая осуществляла бы функции передвижного склада, ремонтной и производственной мастерской, центра переработки и, при необходимости, платформы для мощного оружия, последнего аргумента в противостоянии. И железный город отвечал всем требованиям. Что-то типа авианосца на земле, только с добавлением к нему завода по переработке руды, а также по производству деталей и самолетов. Наверное, в космосе аналогом был бы материнский корабль-база, который необходим каждой экспедиции в дальний космос. Такой корабль значительно дороже и уязвимее, чем флот кораблей аналогичной боевой мощности. Однако, флот небольших кораблей не мог отойти далеко от базы, так как имел ограниченные запасы топлива, запчастей и боеприпасов. В то же самое время корабль-база мог быть использован для добычи ресурсов в космосе и производства всего необходимого для флота, отделенного от родной планеты сотнями и тысячами световых лет безжизненного пространства. Напрямую в мусорный мир построить портал было нельзя, но у цивилизации механоида была база с порталом недалеко от червоточины, ведущей в мусорный мир. На другой стороне была второстепенная база, висящая над поверхностью, но она была лишь перевалочной и не сильно большой. Если бы база была большой, она бы привлекла внимание сверхкрупных мехозверей. Иногда такое случалось и с текущей базой, тогда она незамедлительно сбегала в червоточину. Обычно мехозверь уходил в другое место, спустя несколько часов. Ну, а если он пытался догнать базу и бросался в червоточину, на другой стороне его встречал мощный флот, и тогда уже он становился добычей. Сверхкрупные мехозвери редко интересовались обычными роботами и мегамашинами, даже небольшие железные города их могли не заинтересовать. Такие мехозвери охотились на стада крупных мехозверей или на сверхкрупных мехозверей поменьше. Макс был слишком занят в мире преисподней, поэтому все орк-вопросы оставил на Марину. Он обещал только поучаствовать в высадке. Его помощь была обязательна, так как со всеми бустами на скорость мышления и реакции от генетических сывороток, а также с дополнительным 10-летним стажем на механоиде и 3-летним на утопии, Биг Босс все еще был лучшим бойцом и тактическим командиром в гильдии. Талант, зачастую, можно одолеть опытом, но у Марины был слишком чудовищный талант в стратегии, а сам Макс был действительно слаб в этом плане, поэтому лучшим стратегом гильдии была именно Марина. Однако у нее недоставало практического боевого опыта, и реинкарнатор был лучше в управлении небольшой боевой группой. Максу был предоставлен выбор. Его группа могла присоединиться к другой фракции, и в зависимости от соглашения с этой фракцией размер группы мог быть значительно больше базового. Но также группа могла высадиться самостоятельно. Группа не была ограничена в размере и весе роботов и оборудования, но было ограничение на величину излучения. Базовая группа состояла из 30 игроков, 5 стандартных команд из 6 игроков вместе с обычным оборудованием. Но конечный выбор состава стоял за Мариной. Глава 345. Макс окинул взглядом свою команду. Помимо него всего в отряде было 11 роботов. Он сам на этот раз выбрал механика-призывателя, здесь также были еще по 2 призывателя, разведчика и штурмовика, 3 снайпера и по одному командиру и медику. Вообще, если бы здесь были обычные игроки, то стандартом было бы наличие 2 командиров, которые служили соединяющим звеном в группе, но у гильдии «Надежда» было сильное преимущество в виде игры в VR-шлеме. Игрокам гильдии не нужен был связанный на стороне механоида, и количество командиров было значительно меньше, чем 1 к 6. Группа собралась в посадочном ангаре, и все 11 игроков стояли по стойке смирно, включая Зою, занявшую одного из роботов-снайперов. Эти роботы были местными, выданными почти бесплатно механоидам, и обычно новички, прибывающие в мусорный мир, использовали только их, чтобы сократить затраты. Но Марина изначально решила пойти ва-банк, поэтому отправила на второстепенную станцию собственное оборудование. А именно, на станцию у входа в червоточину были телепортированы два экзомеха с пулеметами, а также коробка с 5 десятками устройств связи на квантовых парах. Так как мусорный мир был уже отдельным миром, покупка этих устройств в магазине механоида стала возможной. Плюс сплетенные из наноткани с добавлением экранирующего металла маск-халаты. Их использовали довольно мало раз, поэтому в магазине механоида они не продавались. Экзомехи были все еще в саркофагах, поверх которых был двойной слой листов экранирующего металла. Телепортированные посылки затем в грузовом корабле перевезли на второстепенную станцию в мусорном мире. Вскоре посылки прибыли вместе с другим оборудованием, которого было достаточно много. Тут были коробки с энкрисами и также ящики с боеприпасами, которые нужны были для экзомехов. Также тут было некоторое ремонтное и производственное оборудование, бронещиты для организации аванпоста и другие вещи. Поэтому стандартный состав группы изменился с 30 роботов до 12. Также ЦМ предоставила им самую важную часть экспедиции – телепортационный ящик. Это был матово-черный куб с гранью около 1,5 метра. Внутри него была рабочая камера объемом 0,125 кубических метра. Телепортационный ящик нужен был для отправки на второстепенную станцию добытых в мусорном мире ценностей, а также для получения деталей, боеприпасов и энкрисов. Самой рискованной частью экспедиции была именно высадка, а после нее уже риск можно было контролировать. Например, совершать телепортацию в ту или в обратную сторону после тщательной разведки местности на предмет притаившихся врагов. В дальнейшем именно этот телепортационный ящик будет единственной связью команды с механоидом. Это было составное устройство. Можно было, например, заказать дополнительные детали, пересобрать ящик и увеличить рабочую камеру до 1 метра в длину или до 0,25 кубических метра в объеме. В увеличенную камеру уже вмещались детали для более крупного телепортационного ящика с рабочей камерой в 1 метр в кубе, и так далее. В конце концов, через большой ящик можно было получить детали для железного города и собрать его на месте. Поэтому инженерный опыт игроков, который они копили, начиная со второго пласта, был очень важным. Иной связи с большой землей у команды не будет, и ящик нужно было беречь, как зеницу ока. Воодушевляющих речей не было, вся сегодняшняя команда регулярно пересекалась с боссом, поэтому их не нужно было особо мотивировать. Достаточно того, что Биг Босс лично присутствовал при посадке, дав лицо не только Марине, все организовавшей, но и присутствующим игрокам. Помимо Макса и Зои, остальные игроки команды десанта были из новых наборов. Прежняя команда, в которой также были Марина, Матвей, Баба Нюра и Вова, давно распалась. Точнее, остальные все еще могли собраться вместе для тренировок, но они уже сильно отставали от первых двух. Босс все еще был лучшим бойцом гильдии, а Зоя была лучшим снайпером. В то же самое время Марина и Матвей были погружены в организационные вопросы и не могли уделять должное время совершенствованию боевых навыков, а Бабе Нюре и Вове не хватало таланта. Вскоре в бою их место подле Макса заняли более талантливые и усердные игроки. Босс еще раз все оглядел, сверился со списком и кивнул. Далее роботы вместе с оборудованием погрузились в транспортный корабль. Он был немного пухлым и не очень красивым, но это из-за того, что корабль был максимально упакован листами из экранирующего металла, а также различными другими устройствами, которые должны были его замаскировать. Десантный корабль был разогнан в пусковой катапульте, получив высокую скорость на самом старте. Затем у него включились ионные двигатели малой мощности, преимуществом которых была скрытность, и отправился к примерному району высадки, куда должен был прибыть через 2 суток, если бы все было в порядке. 2 игрока остались дежурить, а все остальные переключились на других роботов. Как у лучших талантов гильдии, у каждого из них было много работы в различных направлениях. 50 часов спустя, десантный корабль благополучно прибыл в нужный сектор и сбросил десантный бот, который приземлился на поверхность, благодаря парашютам и корректирующим ракетным двигателям. Если бы команде повезло, они могли бы оставить бот за собой и использовать его в качестве базы. Если нет, то пришлось бы в спешном порядке сваливать, в темпе, скомандовал Макс, открывая дверь, и сам же последовал своему приказу, выскочив наружу с мощным оптическим биноклем. Зоя молниеносно выбралась из бота и, цепляясь за перекладины внешней обшивки бота, поднялась на крышу, отпихнула в стороны парашют и встала на одно колено, начав осматривать местность сквозь прицел своей винтовки. За ней последовали еще два снайпера. Пара игроков срезали парашют, а другие начали вытаскивать оборудование. Особенно важными были две большие тележки с саркофагами и небольшая тележка с телепортационным ящиком. К счастью, крупных зверей в округе не оказалось, и пока что на бот никто не позарился. Несколько механических насекомых, ошивавшихся в округе, штурмовики и разведчики убили пневматическими копьями, не поднимая лишнего шума. Примерно через час, когда десантный корабль уже был достаточно далеко, Макс приказал распаковать экзомехи. Уровень излучения команды сразу же подскочил в несколько раз. Босс забрался внутрь одного из мехов. Ранее у него было не слишком много тренировок, но начальник был опытным бойцом, быстро адаптирующимся к любым условиям. В другой мех залез еще один призыватель, а последний остался для управления пауками-детекторами и боевыми скорпионами. Без дополнительной нагрузки в виде экзомехов, которые теперь стали мощными помощниками, группа в спешном темпе рассовала все припасы и оборудование по тележкам и покинула место высадки. На всех них, включая мехов, были маск-халаты, а припасы теперь были дополнительно экранированы листами металла, снятыми с саркофагов. Впрочем, самое большее излучение исходило от мехов, поэтому при возникновении проблем они должны были покинуть группу. Но еще больше излучения исходило от десантного бота, который обычно использовали для привлечения внимания, дабы экспедиционная команда смогла избежать преследования сильного врага, если таковой появлялся после высадки. Группа выбрала своим укрытием довольно просторную пещеру в невысокой горе в нескольких километрах от бота, который находился в прямой видимости. Снайперы, притаившиеся за камнями недалеко от пещеры, принялись расстреливать местную живность, прибегавшую на излучение бота. Разведчики затем собирали тушки. Хотя их качество не всегда было лучше такового у мех-зверей пятого пласта, но ЦМ платила за них больше, несмотря на дополнительные транспортные расходы и расходы на телепортацию. Это было оправдано, так как пятый пласт находился на самой планете механоид, то есть, практически в собственности цивилизации механоида, а добыча из мусорного мира уже была настоящей прибылью. «Босс, сюда движется стая волков», — сообщил один из снайперов по войс-каналу. «Полтора десятка особей. Они идут к нам, не к боту. Скорее всего, их привлекли выстрелы», — быстро ответил Макс. «Подстрели кого-нибудь из них. Если волки окажутся слишком сильными, экзомехи должны будут устроить точку обороны возле бота, пока остальная группа сбежит». «Принял», — ответил снайпер. Несколькими секундами позже среди камней появилась неяркая вспышка электромагнитной винтовки. Голубовато-зеленый луч устремился к голове одного из механических волков, и ту сильно тряхнуло. Однако, волк не был убит. Стая взвыла и ускорила шаг. Кадры стрельбы игрок переслал Максу. «Терпимо», — сказал босс в канале. «Мы с Константином возьмем их на себя». Константин был вторым пилотом экзомеха. Он был не только талантливым механиком-призывателем, но и одним из лучших пилотов экзомехов, обученных на пятом пласте. Костян, как называли его товарищи по команде, был в гильдии почти с самого ее основания. Он был родом из Казани, из неблагополучной семьи. Отец ушел к другой женщине, когда мальчику было всего 5 лет, затем он и вовсе умер, сорвавшись с эстакады на заводе. Так как он был выпившим, то компенсацию никто из родственников не получил, несмотря на то, что коллеги настаивали на вине хозяина завода, как обычно, не позаботившимся о технике безопасности, а регулярно башлявшему инспектору, дабы тот закрывал глаза на мелкие нарушения. Работа была тяжелой, условия труда скверными, поэтому пили на заводе многие, и никто за этим не следил, так как пьяницам можно было платить в разы меньшую зарплату, чем нормальным сотрудникам. Да, и все проблемы можно было повесить на них самих, как случилось в этот раз. Впрочем, мама Костина не сильно переживала на этот счет. Намного больше она была расстроена, когда от нее ушел другой ухажер. Настолько, что впала в депрессию, из-за чего потеряла работу. В общем, мальчик начал работать лет в 10, собирая металл, алюминиевые банки и пластиковые бутылки на мусорных свалках. Таким образом он кормил себя и свою излишне чувствительную мать. В 13 лет через знакомство с некоторыми детдомовцами, он получил сотовый телефон, высланный боссом по почте. С этого дня дела его пошли в гору. Он также был одним из первых переселенцев из российских игроков, когда большой босс основал базу «Надежда» в Африке. Сейчас ему было всего 19, и он перевез свою мать и сводную сестру в Йедрк. Снайперы и разведчики рассредоточились, чтобы следить за местностью, а два экзамехи вышли из укрытия всего в нескольких сотнях метров от волков. Точнее, их по привычке назвали волками из-за схожих паттернов поведения. В действительности строение их тела немного отличалось. Ноги полутораметровых в холке тварей были немного на растопырку, голова была довольно крупной, а челюсть шире и длиннее, чем у волков. Кроме того, у них был длинный плоский хвост, заостренный с боков. Скорее всего, им они также могли сражаться. Но мех-звери на этот раз встретили жесткого противника. С негромким гулом барабаны пулеметов раскрутились, а затем из их стволов вылетел поток крупнокалиберных пуль. Бежавшие на врага твари будто бы натолкнулись на невидимую стену. Практически каждый из них получил минимум парочку пуль, а бежавшие впереди, и того больше. Из-за камней также выскочили штурмовики с ручными пулеметами. Вместе с Зоей они начали стрелять по ногам псевдоволков, чтобы те не убежали и не вызвали подмогу. Весь бой длился всего пару минут. По итогу никто из мех-зверей не смог сбежать. Затем игроки разделали туши и частями сдали ЦМ. Пещера была укреплена, а внутри нее сделали отдельную комнату, где стоял телепортационный ящик. Стенки комнаты обложили листами экранирующего металла, и экзамехи также обычно находились в этой комнате. Для всех покупок в мусорном мире нужно было приложить не только энергоны, легко получаемые на пластах механоида, но и очки заслуг, а их заработать можно было, только выполняя важные для ЦМ миссии. За добычу в ММ также можно было получить небольшое количество очков. Зона высадки оказалась довольно удачной, и разведчики не обнаружили вокруг крупных мусорных куч, которые могли привлечь внимание мощных мех-зверей. Поэтому генерал вложила много заслуг в транспортировку экранирующего металла, слой за слоем прикрыв комнату с ящиком и мехами. Затем началась транспортировка дополнительного оборудования. Инженеры сделали на пятом пласте несколько небольших роботов. В собранном виде ни одна их сторона не превышала полуметра, поэтому робот легко помещался в рабочую камеру телепортационного ящика. Уже на месте роботов подключали к устройству связи, и те под управлением игроков разошлись в стороны, чтобы начать сбор металла и разведку. Металл у малых роботов был довольно дешевым, поэтому излучение от них было слабым, что хорошо подходило для разведки. Заплатив большое количество очков заслуг, гильдия телепортировала 50 роботов, разошедшихся по окрестностям широким фронтом. Боевая их мощь была никакая, при них не было даже пневматического копья, только несколько манипуляторов для отбора грунта и сбора материалов. Самыми дорогими частями робота были устройства связи и качественная оптика. Если такой робот подвергался опасности, ему на помощь приходили игроки. Поняв, что ситуация устаканилась, Макс покинул группу и вернулся в мир преисподней. Зоя также занялась другими вопросами. Только Марина все еще проявляла максимальную заботу о маленькой колонии гильдии в далеком мире. Игроки в основном охотились на мелкую живность, привлеченную роботами-разведчиками. Лишь изредка они использовали экзамехи, чтобы поразить относительно сильного противника. Использовав металл с бота и детали, купленные в магазине, через несколько дней инженеры гильдии «Надежда» собрали подвижную двухсекционную платформу. Первая секция была шириной в 10 и длиной в 15 метров. В ее центре располагалась особо защищенная комната для ящика и мехов. По ее углам стояли 4 переделанные автоматические турели, в которые были вставлены устройства связи. Этими турелями игроки могли управлять удаленно. В магазине механоида не было ни роботов, ни другого оборудования, которое можно было подключить к устройствам связи. Их нужно было изготовить самостоятельно. Благо, инженеры гильдии нашли компромисс. Они собственноручно изготавливали блок управления, адаптеры которого уже были стандартными. Такие блоки управления обычно использовали механики-призыватели для управления внешними устройствами, собранными на месте. Турели в разобранном состоянии уже купили на второстепенной базе, их покупка на пятом пласте и доставка на место вышла бы дороже. Дополнительно турели были спрятаны за бронированными бортами открытой секции, больше похожей на баркас. Вторая секция была шириной в 10 метров, но длиной в 20 метров. Она была полностью закрытой, образуя внутри небольшой ангар, где производились различные производственные или ремонтные работы. Эта секция была менее экранирована, хуже защищена и намного тяжелее. Кроме того, в ней было меньше силовых установок и энергоядер. Марина собиралась реализовать прежнюю тактику ящерицы, сбрасывающей хвост. Если бы случилось что-то непредвиденное, вторую секцию команда должна была отбросить. Глава 346. Производство этой платформы прошло довольно быстро, так как бойцов, управляющих роботами, временно заменяли инженеры. Если бы не было личной системы Макса, то гильдии пришлось бы искать среди своих игроков универсала, который бы и оружие в руках неплохо держал, и умел бы нормально обращаться с отверткой и сварочным аппаратом. Это привело бы к раздутию штата без увеличения боеспособности. И даже так производственные способности команды были бы слабыми, либо боевые, либо и те, и другие. А с ЛСМ возможности удаленной связи использовались по максимуму, и в каждый момент времени роботом управлял самый высококлассный специалист, будь то в бою или в производстве. Практика удаленного управления сложными процессами началась на Земле не так уж давно по историческим меркам, но повсеместно показала себя довольно хорошо там, где испытывался дефицит образованных кадров. Далеко не каждая страна мира имела хорошо развитые институты среднего, среднеспециального и высшего образования, как в Германии, России, Китае, Японии и некоторых других странах. В Германии корни общеобразовательной системы были очень глубокими, поэтому промышленность этой страны была такой могущественной и смогла осилить две мировые войны подряд, несмотря на относительно небольшие размеры. Германия даже после поражения в войне все еще имела могучую промышленность, способную соперничать с таковой у США среди так называемых свободных стран. Например, во всем мире до появления Тесла и даже после ее появления именно немецкие автомобили служили общепризнанным маркером высокого статуса владельца и крайне редко американские. У российской интеллигенции еще в царские времена были плотные связи с французскими и германскими университетами, и многие видные российские ученые получали там высшее образование, но действительно мощные преобразования произошли в советскую эпоху, когда был запрещен детский труд и детей и взрослых начали загонять в школы в добровольно-принудительном порядке, невзирая на целину и всеобщую стройку. Опыт Германии был перед глазами, и первому социалистическому государству нужна была сильная промышленность, если оно не хотело быть уничтожено внешними врагами. В конце концов страна смогла начать массово выпускать специалистов мирового уровня, ценившихся во всем мире. По инерции система образования, хотя и не полностью перешла в постсоветскую Россию, но даже такая несколько урезанная система была в разы лучше, чем у подавляющего большинства стран мира. Относительно массовое образование в Китае было известно еще со времен экзаменов мелких чиновников династии Тан в VII веке. Но после череды смены династий, оккупации монголами, а потом маньчжурами, европейцами и наконец японцами население страны пребывало в плачевном состоянии. Вишенкой на торте стала культурная революция, в ходе которой в стране были изгнаны, заключены в тюрьму или убиты многие преподаватели вузов, сожжены учебники и пересмотрена образовательная программа, и Китай после этого уже не смог бы самостоятельно подняться. Но страна была достаточно большой, в ней было много детей, в том числе достаточно талантливых детей и относительно богатых родителей, которые могли позволить себе получить образование в США, Европе или СССР, а потом и в России. Наиболее талантливая часть из них, на которую особо обращали внимание западные спецслужбы и корпорации, прониклась духом свободы и была завербована. Но китайских студентов было слишком много, чтобы Запад мог завербовать их всех, большинство специалистов среднего для Америки и Европы, но первоклассного для самого Китая уровня вернулись на родину, где возглавили производство и образовательные учреждения, плюс большая масса обучающихся в СССР, а также советские и российские специалисты, активно помогающие с самого основания КНР. А потом была преодолена критическая масса, и образование в Китае вышло на новый уровень. Одних только программистов уровня сеньор официально в Китае выпускалось более 100 тысяч в год, против 1000 в России. Да, большинство российских программистов получили образование самостоятельно, а не в вузе, но здесь видна разница в отношении государства к подготовке специалистов. К Корни общеобразовательной системы в Японии уходят в реформы Мэйдзи во второй половине XIX века. Также сработали технологические обмены. Сначала Англия и США готовили Японию к противостоянию с Российской империей и Китаем, затем помогала Германия, а после Второй мировой снова США. Кроме того, сильно повлияла скученность населения и малые территории при большом населении, что вынудило японцев пойти по пути научно-технического прогресса, что в конце концов позволило им во многих областях обойти американцев и немцев. В самих США в действительности никогда не существовало действительно эффективно функционирующей системы массового образования. Сотни лет страна за деньги покупала лучшие умы планеты, поэтому она никогда не нуждалась в действительно образованном населении, выпуская только некоторое количество элит из элитарных же учебных заведений. Так вот, передовые страны подняли уровень технологий на недосягаемую для других высоту, и большинству остальных стран не хватало специалистов даже для того, чтобы просто обслуживать технику, которую они купили у развитых стран. Но технологии также стали спасением. Например, в Индии высококлассные электрики руководили младшими коллегами через интернет, веб-камеру и Bluetooth-гарнитуру. Или же в той же Индии лучшие преподаватели записывали свои уроки на видео для сельских школ, где задачами школьного учителя, зачастую едва окончившего школу, была только запуск видео и проверка домашних заданий по присланному решебнику. Даже в США многие бедные молодые люди получали образование через интернет, а еще чуть ранее дети из неблагополучных семей частично получали знания из телевизора, телепередача «Улица Сезам» и другие. Гильдия «Надежда» активно использовала технологии и интернет, чтобы восполнять многочисленные пробелы в науке и технике едок после образования страны. Учебные программы были написаны, а затем рецензированы специалистами мирового уровня. А в качестве советников в Министерство образования за деньги или за идею были приглашены лауреаты Нобелевской и Филдсовской премии. В эпоху до интернета было сложно поднять качество и количество знаний, предоставляемых ученикам и студентам в большом городе, например, и в небольшом поселке до одинаково высокого уровня. Но интернет изменил многое, и гильдия «Надежда» и «Едрк» использовали его в сфере образования наилучшим образом. Первоклассные специалисты из различных областей, зарекомендовавшие себя, прежде всего, на практике и имеющие реальные достижения, но не связи в министерстве, не только готовили учебную программу, но и обучали искусственный интеллект, который мог ответить на любые вопросы ученика и студента максимально простым и понятным образом. Особенно положительное влияние это оказало в среднеспециальных и высших учебных заведениях, где традиционно преподаванием в большинстве случаев занимались люди, далекие от реальных производства, науки или бизнеса. В лучшем случае они когда-то не выдержали в конкурентной борьбе с более умными и талантливыми коллегами и решили уйти из реального сектора в преподавание. Студенты же, так или иначе, нифига не понимаю, им можно навешать на уши чего угодно. Иногда это были пенсионеры, вышедшие на пенсию и частенько не знающие последних научных тенденций в мире. Большинство же изначально были нацелены на преподавательскую карьеру, чтобы лучше устроиться в жизни или даже брать взятки от студентов. Действительно талантливых и успешных педагогов с реальными достижениями было катастрофически мало во всем мире, и если такие педагоги были, они преподавали в лучших университетах страны и их лекции не были доступны простым людям. В Едрк эта проблема была решена уже в момент создания Министерства образования. У гильдии «Надежда» просто не было выбора. В преддверии будущей космической войны гильдия находилась в положении одновременно похожем на положение молодого советского государства, отстающего в развитии науки и техники от стран западного мира и послевоенной Японии, у которой была разрушена промышленность и не хватало ресурсов. Большинство рас, к которым принадлежали игроки механоида, в уровне технического развития были на той же позиции, что и Земля, или даже в худшей. Но также хватало и технологически развитых рас, например арахниды, которые по собранным данным предположительно уже начали экспансию вне собственной звездной системы. Дециподы, кстати, также уже должны были начать развивать космические силы. Обе эти расы были довольно агрессивными и националистическими. Слабая раса была бы ими уничтожена или порабощена без каких-либо разговоров. И это не единственные достаточно развитые цивилизации. Низкоразвитых космических цивилизаций, подобных им, было большое множество, как в составе высших цивилизаций, так и, скорее всего, вне их. А ведь были еще и цивилизации галактического уровня, и высшие цивилизации, Встреча даже с одним линкором которых была бы губительна для такой начинающей космической расы, как земляне. Поднимать уровень технологий нужно было в спешном порядке. Там, где другие расы могли бы потратить 100 или 200 лет на неспешное развитие, землянам нужно было справиться за 10, если Макс хотел в обозримом будущем получить частичную или полную независимость от цивилизации механоида. Без армии молодых ученых и инженеров земляне бы не справились. И тут не до сантиментов, и не до попыток хорошо устроиться в теплом месте. Наоборот, любые предпосылки для коррупции в системе образования должны были пресекать жестко и на корню, чем гильдия регулярно и занималась. На поддержку экспедиционной команды также были брошены лучшие умы гильдии, плюс русская смекалка и открытое мышление, и всего за несколько дней была готова уменьшенная версия железного города. И действительно, а нужны ли транспортной платформе крыша и толстые стенки? Инженеры гильдии хотели даже отказаться от ангара, но производственные процессы, которыми они занимались круглосуточно, частенько сопровождались интенсивным световым излучением, которое было заметно темной ночью на многие километры. В мусорном мире день и ночь длились по 30 часов каждый. Цивилизация механоида предоставила небольшую карту окружающей местности, снятую сверху десантным кораблем. Аналитики гильдии выбрали небольшой сектор, находившийся по направлению обратном от станции ЦМ. Предположительно, ближе к станции могло быть много коллег. Хотя официально ЦМ не запрещало воевать игрокам друг с другом, все-таки это был иной мир, где механоид осуществляет экспансию. Если каким-то случайным образом будут нарушены планы ЦМ, кто знает, не наложит ли цивилизация штраф на игроков. А так как от них нельзя было избавиться, их мельтешение под боком создало бы еще больше неудобств, чем исследование плохо изученной территории. Команда действовала примерно осторожно. Каждое новое место выбиралось всего в нескольких километрах от предыдущего, и разведчики тщательно исследовали окружающую среду, прежде чем позволить платформе выехать из укрытия. На данный момент группа была небольшой, и охоты на насекомых и случайно попадающуюся мелкую живность более или менее хватало. Несмотря на небольшие размеры, способности команды к разведке и ведению боя были на хорошем уровне. Крупные звери практически не попадались. Скорее всего, на них вели охоту другие игроки-механоиды из крупных фракций. Далеко не каждая фракция вела себя так же, как гильдия «Надежда», не оставляющая после своей зачистки ни единого живого микроорганизма. На четвертом пласте гильдия даже высадила ползучую механическую траву, чтобы зачистить за собой остатки металлической крошки.